Где птицы ночуют? Начались у нас в школе новогодние каникулы. Товарищи мои радуются, аж подпрыгивают. Теперь каждый день можно ходить в кино, читать сказки, а если не будет сильных морозов, бегать на лыжах. Отпросился я дома сбегать к дедушке на пасеку. Однако в крепкий мороз на лыжах быстро не помчишься, тяжело дышать. Воздух жесткий, жжет лицо огнем. Но больше всего мерзнут руки и ноги. Стужа старается пролезть под полушубок, в любую щелку и кольнуть тебя, словно острой иглой. Только глаза не признают никакого мороза. Всюду светло в тайге, все сверкает белизной. Горы, долины и уснувшие под снегом деревья. Скрип снега сердито отдается далеко по тайге. Кажется, на снегу разбросаны миллионы серебряных звездочек. Сверкнут и тут же гаснут. Не видать ничьих следов, как будто в этих местах все звери спят или перевелись. Конечно, кто побежит без нужды по такому трескучему морозу? Вот и спрятались в своих норах или берложках. Там тепло. Скоро и я буду сидеть в тепле и разговаривать с дедом Постаном. Хоть и видел его совсем недавно, но все равно почему-то соскучился. Щелкают деревья. Это, видно, еще крепчает мороз. Поди градусов 40, не меньше будет. Я внимательно смотрю на ели и пихты снизу вверх, как учил меня дед. Кухта на каждой ветке лежит целенькая. Смотришь на снег, и можно представить кого угодно. Сидящих на ветвях и под деревьями зайчат, уснувших куропаток, обвившую ветки снежную змею. А вот медведь обнял невысокий куст калины. Кажется, в тайгу спустились вместе с морозом белая крепкая тишина. Холодно. И вдруг вспомнил я про птиц, которые всегда шумят в тайге. Ведь многие не улетают в теплые края. Как же они спасаются от мороза? Вчера, когда я полез на чердак, увидел, как у теплой трубы печки, прижавшись, грелись воробьи. А где же могут погреться птицы в безлюдной тайге? Например, красногрудые жуланчики, певчие дрозды или крошечные синички. Летом им хорошо. Иногда, глядишь, бывало, как синицы, забавно сидя на ветке вниз головой, ищут гусениц. Весной они первыми начинают петь. Может быть, они погибли, ведь нет у них ни корма, ни берлоги. Гнезда их давно занесены снегом, а перья и пушок — это все равно, что легкие летние рубашки. Чем же греться маленьким птичкам? Взрослые говорили, что в такие лютые морозы птицы на лету замерзают. При этих мыслях у меня дух захватывает, и сердце начинает биться все сильней. Прибавляю шагу, хочется скорее добраться к деду в тепло. Вот уже совсем недалеко осталось до избушки. Вижу, как дым из трубы поднимается белым облаком. На окнах нет льда и инея, стало быть, в избушке жарко. Дед, видно, заметил меня. Он, накинув на плечи шубейку, без шапки вышел из избушки и машет мне рукой. «Скорей! Быстрее, Анчол!» — кричит он. «Ознобил что? Давай три снегом!» «Нет, деда, я не озяб!» — бодро отвечаю я. А там скорее снимаю лыжи и шустро шмыгаю в теплую избушку. «Как тебя в такой мороз отпустили из дома?» — удивляясь, качает седой головой дед. «В такую стужу даже взрослые на работу не ходят!» «Ай-яй-яй!» «Раздевайся скорее, садись ближе к печке». «Верно, деда, не хотели меня отпускать», — сказал я. «Ну а как же ты вырвался?» — спросил он. А я им говорил, «идти сюда мне хочется, как выстрелить из ружья». Мама была против. Ругаться с ней нехорошо, крадучись уйти позорно. Мама заболеет от беспокойства. Плакать стыдно, мне уже 15-й. Подумал-подумал и начал возмущаться. «Мама, вы, оказывается, только меня любите». У нас дома тепло и хорошо. А вдруг в такую погоду у деда продукты вышли или заболел? Кто ему воды подаст? Кто печи стопит? Поблизости никого нет. Посмотрели они на меня. Собрал я быстро котомку с продуктами и на лыжи. И только ветер засвистел мне вслед. «Эх, ловкать же ты, Анчол!» — восхищенно воскликнул дед. «Неужели они подумали, такое со мной может быть? На зиму запасается бурундучок и ореховка. А я что?» «Березовым веником не пареный, что ли?» «Болеть? На кой мне такое? Если у меня где кольнет, то я скорее посылаю все мысли в больное место. Не болеть!» «Как такое не помогает? Золотой корень в тайге зачем растет? Но будь я на месте твоей матери, не отпустил бы тебя, хоть что пой! Как в такой зяб из тебя сосулька не получилось?» «Ты же видишь, я не обморозился», — сказал я. «В такой лютый мороз по тайге никто не бродит», — продолжал дед. Все живое схоронилось, хоть голодно, а носу не кажут. Дед все качал головой, удивляясь моей отчаянности, и быстро ставил на стол жареную зайчатину, сотовый мед, чай, заваренный на моральем корне. «Ешь с мороза горячее», — сказал он. «Теперь, пока погода не смягчится, никуда не пойдешь», — сказал Пастан и ушел в кладовку прятать продукты, которые я ему принес. Я ем и думаю, как маму упрямством не возьмешь, так и деда. Ссорой тоже своего не добьешься. Только хорошие слова могут смягчить его, как воск тепло. Говорят, вежливости все двери открыты. Вот решил подойти к нему издалека и ласково. Почему не попытаться? И я начал рассказывать. Шел сюда, никаких следов не видел. Наверное, в такую погоду по тайге ходить и у взрослого охотника смелости не хватит. «Верно, верно», — закивал головой дед. «В такие дни козырем по лесу не пройдешь. Мороз заставит любого хвост поджать». «Стал я мерзнуть», — продолжал я. «Тогда, так же, как и ты, дедушка, приказываю себе не зябнуть и ускоряю шаги. Гляжу, мороз отошел от меня. Но надолго ли?» Начал опять думать. «Как от такой стужи дрозды и синички спасаются?» И тогда у меня снова стали деревенеть руки, стынуть губы и совсем плохо идти ноги. Ровно воз сена тащу. Дед поморщился и потрогал левый висок. Подумал-подумал и сказал. «В прошлом, бывало, еще более лютые морозы были. А весной, глядишь, и не улетающие в чужие края птицы поют вовсю. Знать, где-то в стужу прячутся. Кажись, в дуплах. На ветках деревьев зимой синички и дрозды, однако, не спят. А как же они греются в длинные зимние ночи?» — спросил я. «Про ворон и сорок знаю», — ответил дед. «А вот махонькие пташки, как греются, я и правда не знаю». И он смущенно поскреб затылок. Я обрадовался, что зацепка есть. Осторожно интересуюсь дальше. «Деда, а очень трудно подглядеть, как сороки и вороны греются в морозы». «По что тяжело?» — махнул рукой дед. «Это плевое дело». «Покажешь, а, деда?» Я перестал есть и надул губы. «Ну ты, анчел, настырный, как дятел!» Опять удивился дед Пастан. «Одевайся. Сперва пойдем петли на зайцев глядеть, потом завернем в Воронью долину. Только ты портянки свои убери, повесь их сушить. Ноги заверни азагатом, рукавицы свои тоже на печку кинь, надень на руки мохнашки. В мороз важно руки и ноги, чтобы не мерзли». Примечание. Азагат — мелкая сухая трава, которую шорцы употребляли для утепления одежды и жилищ. Я быстро исполнил распоряжение деда, обернул ноги сухой травой азагатом, надел шапку с мехом внутри, рукавицы мохнашки, и через несколько минут мы с дедом уже шли в тайгу. Перевалили одну гору, потом другую. Прошли устье долины. Заиндевел от мороза Пастан, на бровях и бороде сосульки, и стал похож на сказочного Деда Мороза, только за спиной у него нет мешка со сладостями. Через каждые 10-15 шагов дед Пастан спрашивал. «Ну, анчел, зябнешь или нет?» «Нисколечко», — отвечал я, — «мне даже жарко, ноги и руки как в печке». А на самом деле мороз донимал меня все крепче и крепче, жег щеки и нос все сильнее. Но я старательно тер их мохнашкой, чтобы только дед не заметил. Бодро отвечаю ему, что все хорошо, чтобы убедить его, что я не мерзляка. Тогда завтра он меня может отпустить в тайгу одного. На снегу, кроме заячьих, следов никаких нет. В петли деда ни один не пожелал засунуть голову. Но дед не огорчился и сказал. «Ишь, зайцы соображать стали, не хотят свиным голосом петь. Да и невкусные они!» Чуть улыбаясь, машу я рукой. Теперь дед повел меня туда, где греются сороки и вороны. Мы стали подниматься вверх по большому логу. Чем выше, тем уже становился лог. И вскоре вместо пологих гор показались крутые скалы. Впереди в морозном тумане или паре ничего не стало видно. Мне показалось, что здесь теплее. Выше туман исчез, и показалась незамерзающая речушка. Она мелкая, но почему-то не замерзла, и, видно, всю зиму напевает свою негромкую песенку. Теплая вода ее не дает даже пожелтеть некоторым таежным травам. Они стоят зелеными у бережков. На снегу множество следов зверей и птиц. Эта речушка, видно, их водопой и печка. Однако зверей не видно, только вороны важно и чинно расхаживают по берегу. А подальше в снегу сидят, нахохлившись, три или четыре сороки. Но маленьких птичек здесь даже и следов нет. Это меня сильно огорчило, и я опять спросил. «Деда, ну где же синицы и жуланы? Неужели правда они на лету позамерзали?» Он постоял молча и не сразу ответил. «По что так говоришь? Хочешь сразу, вынь да положь. Надобно маленьких пташек поглядеть все же в дуплах. Пусть мороз малость свою силу убавит». Только мы отошли шагов на 10 от незамерзающей речки, стало холодно. У меня стали мерзнуть щеки и колени. Но чтобы показать себя крепким, начинаю говорить. «Ух, жарынь! А загад, оказывается, теплее портянок в 20 раз, а мохнашкой чуть потрешь щеки, и они горят, аж пот выступает». Дед похвалил меня, что я такой морозоустойчивый. «Не как другие. Чуть холодно, замерзают, как коровье сало». На следующий день дед отпустил меня в тайгу безо всяких слов. Холодное солнце стояло низко над горами. Мороз все хозяйничал в тайге. Жизнь здесь, кажется, давно замерзла. Однако голод заставляет выходить из укрытия. Вот белка спустилась из своего гнезда на снег и ищет давно спрятанные про запас грибы. Осторожно прошла лиса, вот ее следы. В снежной лунке поймала сонную тетерю, вот капельки ее крови. Вдруг выбежал маленький зайчишка на поляну и быстро исчез. И следов не стало, но снег открывает лесные тайны. Следы больших крыльев говорили, что косой попался в когти белой совы. Вернулся я в избушку, много видел в тайге, но чего искал, в этот день не нашел. На второй день видел дупла, но они были высоко от земли, до них не добраться. Только на четвертый день мне повезло. На склоне горы издали еще заметил дупло в толстой осине. Оно было совсем невысоко. Я, как рысь, тихонько стал подкрадываться к осине. Подойдя близко к дуплу, не дыша, приложил ухо к стволу. Внутри было тихо, а когда щелкнул пальцем по дереву, послышались в дупле тихие птичьи голосочки. Потом опять стало тихо. Я понял, там сидят не одна и не две птички. Боюсь, как бы не спугнуть их. Опять тихо, не дыша, одним глазом заглянул я внутрь. Не могу понять, кто это лежит в большом дупле. Занято оно все. Вижу, притаился кто-то перистый. Но ни головы, ни хвоста не видать. Такой птицы я в нашей тайге не видел. Пришлось еще раз щелкнуть по осине. Пошевелилась и заговорила не одна птичка. По голосам я узнал синичек и понял, что за перистая непонятная птица была в дупле. Это синицы сидели головами вместе, а хвосты распустили веером. Я понял их хитрость. Все они дышат под себя и этим теплом согреваются. Все греют одного, и каждый согревает всех. Вот вместе все и перенесут самые злые морозы и дотянут так до весны. Молодцы, каждая сама по себе давно уже замерзла бы, а вместе сохраняют себе жизнь. Вот и узнал я все, что хотел. Теперь можно спокойно возвращаться домой. Но мне еще раз повезло в тот день. Возвращаясь, я заметил, как со снежного бугра один за другим вылетают дрозды. Их было не меньше 10. Они подались вниз, вдоль долины, где виднелись красные рябины. Я понял, птицы полетели на ужин. Дай-ка взгляну на бугор, откуда только что вылетели дрозды. Оказалось, что под снегом в бугре когда-то была нора какого-то зверька. Хозяин оставил свое жилье навсегда, может быть, даже погиб, а нору в морозные дни использовали для укрытия птицы. Вечером, вернувшись в избушку, я все, что видел и узнал, рассказал деду. Он тоже, как и я, обрадовался. Посидел, поморгал, помолчал и проговорил. «Знать, Анчоул, ты не зря проводишь дни в тайге. Раз ты меня, деда, понял, хорошо, — сказал я. Дай мне азагат у охапки две». «На что тебе азагат? — удивился дед. — Аль подушку хочешь из него сделать?» «Не угадал, — засмеялся я. — Хочу в дуплах возле пасеки постелить эту мягкую траву, чтобы птицам было теплее. Может быть, они и сами будут ее заготовлять на зиму». Дед помолчал и сказал, «Бери, Анчола, загату, для нужного дела не жалко». Потом посидел и еще помолчал, покивал головой и добавил, «Да, человек не только сам для себя родится. Теперь, когда я выйду из избушки деда, то иногда вижу, как вечером летят птицы в дупло провести длинные морозные ночи. Я радуюсь, теперь им там никакой мороз не страшен».